Глава 21. О Гименей. Изабелла, уже знакомая со странностями Чикиты, не стала ни о чем расспрашивать, решив выяснить все, когда та немного успокоится. Ей было ясно одно. За этим решением девочки скрывается какая-то жуткая тайна. Но она была стольким обязана бедной малышке, что считала своим долгом приютить ее без лишних слов. Поручив Чикиту заботам горничной, Изабелла попыталась было снова приняться за чтение, но книга перестала ее интересовать. Пробежав глазами несколько страниц, она поняла, что ничего не понимает в прочитанном, и, заложив томик закладкой, бросила его на стол для рукоделия. Подперев рукой подбородок и, глядя перед собой невидящим взором, девушка отдалась привычным мыслям. «Что стало с Сиганьеком?» — вопрошала себя она. «Вспоминает ли он обо мне? Любит ли меня по-прежнему? Должно быть, ему пришлось вернуться в свой жалкий замок. А поскольку он уверен, что мой брат умер, он не смеет тем или иным образом дать мне знать о себе. Несомненно, его удерживает именно это, мнимое препятствие, иначе он постарался бы повидаться со мной или написал хотя бы несколько строк. А что, если его останавливает не это, а мысль о том, что я теперь богата? Или все-таки он позабыл меня? О, нет, это невозможно. Но мне следовало бы сообщить ему, что де Валамбрес отправился от раны совершенно здоров, хотя девушке не пристало намекать возлюбленному, что она нетерпеливо ждет его возвращения. Иногда мне кажется, что уж лучше бы я осталась простой актрисой. Тогда мы могли бы видеться постоянно, и я наслаждалась бы его любовью, оставаясь добродетельной и уверенной в его уважении. Ах, как не радует меня трогательная привязанность отца! Мне все равно грустно и одиноко в этом громадном замке. Если бы вернулся де Валамбрес, он смог бы немного отвлечь меня от этих мыслей, но брат все не едет, а я тщетно ломаю голову, пытаясь доискаться, что за смысл вкладывал он в слова, сказанные на прощание: «До скорого свидания, сестрица. Думаю, вы останетесь мною довольны». Иногда мне кажется, что я все понимаю, но боюсь до конца подумать эту мысль. Слишком горьким может оказаться разочарование. А вдруг это правда? Тогда бы я просто сошла с ума от счастья. На этом месте мысли графини де Линель, с нашей стороны было бы неучтиво называть просто Изабеллой дочь сиятельного принца, были прерваны рослым лакеем, который явился осведомиться, сможет ли ее светлость принять герцога де Валамбреза, только что вернувшегося из путешествия. «Я жду его с радостью и нетерпением», — ответила графиня. Прошло несколько минут, и молодой герцог легкой и уверенной походкой вступил в гостиную. На его лице играл здоровый румянец, глаза блестели живостью, и выглядел он не менее победоносно, чем до ранения. Бросив шляпу с плюмажем на первое подвернувшееся кресло, де Валамбрес взял руку сестры и почтительно поднес к губам. «Дорогая Изабелла, я отсутствовал дольше, чем мне бы хотелось, ибо это серьезное испытание так долго не видеть вас, не слышать вашего чудесного голоса. Но на протяжении всего путешествия меня утешала надежда, что эта разлука не напрасна, и я смогу, в конце концов, кое-чем вас порадовать. Больше всего меня порадовало бы, если б все это время вы оставались в замке рядом с вашим отцом и мною», — с улыбкой ответила Изабелла. «Они скитались бы неведомо где, когда ваша рана едва успела зажить». «А разве я был ранен?» — насмешливо удивился герцог. «Право, если я иногда и вспоминаю об этой царапине, то сама она ничем не напоминает о себе. Никогда еще я не чувствовал себя крепче и здоровее, и маленькая прогулка принесла мне большую пользу. От седла больше проку, чем от кушетки. А вот вы, милая сестрица, немного похудели и бледноваты. Должно быть, вам было здесь одиноко? Впрочем, удивляться нечему. Замок наш — место не из веселых, да и одиночество вредно для молодых девиц. Чтение до рукоделия — занятия скучные, и бывают минуты, когда даже самые благонравные особы, наглядевшись из окна на зеленую ряску во рву, предпочли бы увидеть свежее лицо какого-нибудь молодого кавалера. А вы, оказывается, злой насмешник, братец. И, кажется, вам нравится расстравлять мою печаль подобными шутками. Разве мне не доставало кавалера? А принц, который отечески любит меня и окружает постоянной заботой? Отец наш, вне всякого сомнения, достойный человек и совершенный жентильем. Благоразумный и отважный, любимец короля, ученый и начитанный. Но то удовольствие, которое доставляет общение с ним, я бы отнес к слишком серьезным. Мне не хотелось бы, чтобы моя дорогая сестра провела свою юность столь торжественным и чинным образом. И поскольку вы не пожелали выйти замуж ни за шевалье де Видоленко, ни за маркиза де Летана, я был вынужден отправиться на поиски и, как мне кажется, отыскал для вас неплохого жениха. Уверяю вас, он само совершенство, почти идеал. Вы будете от него просто без ума. Это слишком жестоко, Анибал. Вам ведь известно, что я не собираюсь выходить замуж. К тому же я не могу отдать свою руку, не отдав сердца, а мое сердце мне не принадлежит. Я полагаю, что вы заговорите иначе, когда я предоставлю вам жениха, которого выбрал для вас. «Ни за что!» — дрогнувшим от волнения голосом воскликнула Изабелла. «Я останусь верна своему чувству. Ведь не собираетесь же вы совершить насилие над моей волей?» «Ни при каких обстоятельствах. Моя тирания так далеко не простирается. Я прошу вас только об одном. Не отвергайте моего кандидата, прежде чем увидите его». Не дожидаясь согласия сестры, де Валамбрес поднялся, вышел в соседнюю комнату и тотчас вернулся вместе с Сиганьяком, у которого сердце едва не выпрыгивало из груди. Держась за руки, оба молодых человека остановились на пороге в надежде, что Изабелла обратит на них внимание, но девушка сидела, опустив глаза. В ту минуту она думала о своем возлюбленном, даже не подозревая, что он стоит в нескольких шагах от нее. Де Валамбрес сделал несколько шагов к сестре, увлекая за собой барона, и отвесил ей церемониальный поклон, который в точности повторил и Сиганьяк. При этом герцог широко улыбался, а барон трепетал. Как и многие отважные люди, он был храбр с мужчинами и робок с женщинами. «Высокопочтимая графиня де Линнель», — торжественно начал де Валамбрес, «позвольте представить моего доброго друга, которого вы, я надеюсь, примете благосклонно. Рекомендую. Барон де Сиганьяк». При звуках этого имени Изабелла вздрогнула и бросила быстрый взгляд на стоявшего перед ней молодого человека. Невыразимое волнение охватило девушку. Вся ее кровь хлынула к сердцу, лицо мгновенно побледнело, а затем нежная краска, словно розовое утреннее облако, залила ее щеки. Не проронив ни слова, она вскочила и бросилась на шею де Валамбрезу, пряча лицо на его груди. Плечи ее вздрагивали от рыданий, и слезы увлажнили бархат камзола герцога. В этом грациозном порыве сказалась вся ее целомудренная женственность и деликатность. Не имея права обнять возлюбленного, она благодарила брата за его чуткую доброту. Когда Изабелла немного успокоилась, Валамбрес освободился из ее объятий. Девушка тотчас спрятала в ладонях свое залитое слезами лицо, но брат бережно отвел ее руки со словами: «Ну что ж вы, дорогая сестрица, покажите нам свое прелестное личико, иначе мой друг барон решит, что вы питаете к нему непреодолимое отвращение». Изабелла обратила к Сиганьяку свои прекрасные глаза, сиявшие невыразимой радостью. Росинки слез все еще дрожали на ее длинных ресницах. Она протянула руку, и барон, склонившись, запечатлел на ней нежнейший поцелуй. При этом Изабелла едва не лишилась чувств, но столь сладостные волнения не причиняют вреда. «И разве я не был прав, утверждая, что вы благожелательно встретите выбранного мной жениха?» — усмехнулся де Валамбрес. «Иногда все-таки следует настоять на своем. Если бы я вас не переупрямил, нашему любезному барону пришлось бы возвращаться ни с чем, а это, согласитесь, было бы весьма прискорбно». «Конечно, дорогой братец. Вы проявили удивительную мудрость и доброту. Ведь в сложившихся обстоятельствах только вы могли сделать первый шаг к примирению и взаимному прощению. Пострадали-то вы один». «Так и есть», — подтвердил Сиганьяк. Герцог де Воламбрес показал всю широту своей благородной души. Отбросив все обиды, он явился ко мне с дружески протянутой рукой. За зло, которое я ему причинил, он отомстил по-королевски, связав меня чувством вечной признательности. Но это легкое бремя, и я готов с радостью нести его до самой смерти. «Не придавайте этому такого значения, дорогой барон. На моем месте вы бы поступили точно так же», — возразил де Воламбрес. «Храбрые люди всегда найдут общий язык, а клинки, однажды скрестившись, соединяют и души. Так что мы с вами были обречены рано или поздно стать друзьями. Но сейчас оставьте-ка в покое мою персону, а лучше расскажите моей сестре, как вы тосковали без нее в своем замке, где меня, между прочим, накормили до отвала, хоть я и слышал, что там только и делают, что умирают с голоду». «Я тоже с удовольствием вспоминаю ужин у барона, когда к нему среди ночи заявилась вся наша труппа», — улыбаясь, заметила Изабелла. «Скоро выяснится, что все подряд по-царски пировали в моей башне голода», — шутливо откликнулся Сиганьяк. «Но я не стыжусь своей бедности. Более того, я благодарен ей и благословляю ее, ибо она стала причиной вашего участливого внимания ко мне, дорогая Изабелла». «По-моему», — вставил де Воламбрес, «сейчас мне нужно явиться к нашему отцу и предупредить его о вашем приезде, что, надо сказать, будет для него неожиданностью. Кстати, графиня, мы ведь так и не выяснили, согласны ли вы вступить в брак с бароном де Сиганьяком. Не хотелось бы попасть впросак, если у вас какие-то иные намерения». Изабелла безмолвно склонила голову. «Значит, согласны. Вот и отлично. Тогда я удаляюсь. Нареченным всегда найдется, что сказать друг другу, а ремесло дуэньи не по мне. Но я скоро вернусь, чтобы проводить де Сиганьяка к принцу». С этими словами молодой герцог надел шляпу и отправился наполовину отца, предоставив возлюбленных самим себе. Как неприятно им было его общество, но отсутствие казалось еще приятнее. Сиганьяк приблизился к девушке, взял ее руку, и несколько минут молодые люди, не отрываясь, восхищенно смотрели друг на друга. Молчание порой красноречивее пространных излияний чувств. Наконец, барон проговорил: «Я просто не смею поверить своему счастью. И до чего же удивительны причуды судьбы? Вы полюбили меня, потому что я был беден и несчастен, а то, что должно было окончательно погубить меня, наоборот, возвысило и укрепило. Труппа добрых актеров сберегла для меня ангела добродетели и красоты. Вооруженное нападение подарило мне друга, а когда вас похитили, случай свел вас с отцом, который много лет вас разыскивал. И все это началось с того, что однажды темной дождливой ночью в Ландах заблудился фургон комедиантов. То, что нам суждено полюбить друг друга, было начертано на небесах. Родственные души неминуемо встретятся, надо только уметь ждать. Едва переступив порог замка Сиганьяк, я сразу почувствовала, что меня привела туда судьба. А сердце мое затрепетало, когда я впервые увидела вас. Ваша робость и бедность оказались сильнее всех, кто пытался посягнуть на меня. И я еще тогда поклялась, что буду принадлежать только вам или Всевышнему. И вместе с тем вы жестоко отказали мне в своей руке, когда я на коленях просил ее. Да, я знаю, вами руководило великодушие, но как мало доброты в таком великодушии. О, я приложу все силы, чтобы исправить эту жестокость. Вот вам моя рука, дорогой барон. Я отдаю ее вам вместе с сердцем, которое и без того принадлежит вам. Зачем графиня де Линель самоуничтожение бедняжки Изабеллы? Я боялась только одного, что теперь уже вы, в свою очередь, из гордости откажетесь от меня. Скажите, вы думали обо мне, когда к вам явился мой брат? Дорогая моя, дни напролет я всеми мыслями стремился к вам, а вечером, лежа на подушке, которой однажды касались и вы, я просил духов сна показать мне ваш пленительный образ. И духи часто исполняли вашу просьбу? Они ни разу не обманули моих ожиданий. и лишь с утренней зарей я расставался с вами. Ах, каким долгим казался мне день. Я предпочел бы вечно спать, не просыпаясь. Я тоже из ночи в ночь видела вас во сне. Должно быть, наши души встречались в сновидениях. Но, хвала Творцу, теперь мы соединились надолго, надеюсь, навсегда. Я не сомневаюсь, что де Валамбрес заранее исполнил согласие принца, ведь не стал бы он действовать так легкомысленно и напрасно обнадеживать вас. Думаю, отец благосклонно примет ваше предложение. Я заметила, что в дни отсутствия брата он не раз отзывался о вас самым доброжелательным тоном, странно поглядывая на меня при этом. Взгляды эти смущали меня, но я не решалась поверить в то, что они означали. К тому же де Валамбрес ни разу не дал мне понять, что больше не питает к вам ненависти. В эту минуту вернулся герцог с известием, что принц ожидает барона де Сиганьяка. Барон встал и, поклонившись Изабелле, последовал за де Валамбрезом в дальний конец галереи, где находился кабинет принца. Пожилой вельможа в камзоле из черного бархата, перехваченном лентой, на которой сверкали ордена, восседал в глубоком кресле за столом. Стол был покрыт ковровой скатертью и завален книгами и бумагами. Принц встретил Сиганьяка приветливо, сохраняя в то же время несколько официальный вид, как обычно бывает в ожидании важной беседы. Взгляд его был доброжелателен, тверд и ясен, а время, оставившее свой след на этом благородном лице, только прибавило ему величавости. Даже без орденских звезд, свидетельствовавших о высоком чине и титуле, этот человек внушал бы чувство глубокого почтения. Любой дикарь признал бы в нем истинного вельможу. В ответ на поклон Сиганьяка принц приподнялся в кресле и указал ему на стул. «Любезный отец», — начал де Валамбрес, — «позвольте вам представить барона де Сиганьяка, в прошлом моего соперника, а ныне друга, и, надеюсь, в самом скором времени родственника, если на то будет ваше великодушное согласие. Я обязан ему не только двумя ранами, но и глубокой переменой, совершившейся в моей душе. А такая услуга поистине неоценима. Ставлю вас в известность, что барон явился сюда с просьбой, и буду счастлив, если вы благоволите удовлетворить ее». Принц знаком велел Сиганьяку говорить. Барон поднялся и с глубоким поклоном произнес: «Ваша светлость, прошу у вас руки вашей дочери, графиня де Линейль». Пожилой вельможа несколько мгновений помолчал, как бы обдумывая ответ, а затем сказал: «Барон де Сиганьяк, я готов дать согласие на ваш брак с моей дочерью, но лишь при том условии, что моя отцовская воля не будет противоречить ее желанию. Я не стану ни к чему принуждать графиню де Линейль. Решающее слово в этом вопросе принадлежит только ей. Нам следует спросить ее, ведь у молодых девиц порой случаются необъяснимые причуды». Свою краткую речь принц закончил с лукавой улыбкой светского человека, словно ему не было известно, что Изабелла любит Сиганьяка. Обычай требовал, чтобы он делал вид, будто пребывает в неведении и в то же время предполагает истину. Поэтому он добавил: «Любезный герцог, приведите вашу сестру, так как без нее я, прав же, не могу ответить барону де Сиганьяку ни да, ни нет». Де Валамбрес мигом исчез и вскоре вернулся с Изабеллой. Девушка была ни жива, ни мертва и все еще боялась поверить своему счастью. Грудь ее волновалась, лицо утратило живые краски, колени подгибались. Отец привлек ее к себе, а девушка, вся дрожа, оперлась о подлокотник кресла, чтобы не упасть. «Дочь моя», — обратился к ней принц, — «этот благородный кавалер оказывает нам честь, прося вашей руки. Я буду рад приветствовать ваш союз. Он отпрыск древнего рода, человек незапятнанной репутацией, сочетающий в себе все лучшие качества, какие только можно представить. Мне он по душе. Но нравится ли он вам? Белокурые головки не всегда думают так же, как убеленные сединами. Спросите свое сердце и ответьте нам, согласны ли вы стать женой барона де Сиганьяка. Не торопитесь, В таких делах спешка ни к чему хорошему не приводит. Ласковая улыбка принца ясно показывала, что он шутит. Изабелла, немного осмелев, обвила шею отца руками и с пленительным смущением проговорила. «Мне не понадобится долго размышлять. Если барон де Сиганьяк не вызывает у вас возражения, отец мой, я должна откровенно признаться, что полюбила его с первого взгляда, никогда не желала себе иного супруга, и повиноваться вашей воле будет для меня величайшим счастьем». «Ну, раз так», — весело проговорил герцог де Валамбрес, «тогда, жених и невеста, подайте друг другу руки и поцелуйтесь. Роман завершается куда благополучнее, чем можно было ожидать по его началу. Когда же свадьба?» «Портным и белошвейкам понадобится не меньше недели, чтобы сшить свадебные наряды», — заметил принц. «Столько же времени потратят шорники и каретники, чтобы привести в надлежащий вид экипажи. А сейчас, Изабелла, я вручаю вам ваше приданное. Графское поместье Делинейль с лесами, лугами, водоемами и пахотными землями, которые ежегодно приносят 50 тысяч ЭКЮ дохода». С этими словами принц протянул дочери кожаный бювар с официальными грамотами на право владения и иными бумагами. «А вы, барон, извольте принять королевский указ, которым государь назначает вас губернатором провинции Гасконь. Я полагаю, никто не смог бы справиться с этой должностью лучше вас». Между тем де Валамбрес куда-то исчез, но вскоре вернулся в сопровождении лакея, который нес резной ларец в красном софьяновом чехле. «А это, милая сестрица, мой свадебный подарок», — сказал молодой герцог невесте, протягивая ларец, на крышке которого виднелась надпись «Для Изабеллы». Именно его он в свое время пытался преподнести молодой актрисе, но та без колебаний отвергла драгоценный дар. «На сей раз, надеюсь, вы примете его», — добавил он с подкупающей улыбкой. «Нельзя допустить, чтобы эти безупречные бриллианты и бесценные индийские жемчуга пылились без дела в моих холостяцких покоях». Изабелла с улыбкой открыла шкатулку, взяла одно из ожерелий и надела на шею, как бы в знак того, что отныне прошлое окончательно забыто. Затем она обвела вокруг своего белоснежного запястья тройной ряд жемчужин и вдела в уши сверкающие и переливающиеся огнями серьги. И как же она была хороша в ту минуту. Что к этому добавить? Спустя ровно 7 дней капеллан замка Валамбрес обвенчал Изабеллу и барона де Сиганьяка. Свидетелем со стороны жениха был маркиз де Брюйер. Замковая часовня утопала в белых лилиях и сияла огнями. Привезенные молодым герцогом из Парижа придворные хористы наполняли воздух ангельскими звуками мотетов «Палестрины». Сиганьяк буквально светился от счастья. Изабелла была пленительно мила в наряде невесты, и никто бы, не зная об этом заранее, не мог даже предположить, что эта молодая красавица-аристократка, горделивая и вместе с тем сдержанная, еще совсем недавно появлялась на подмостках в ролях простушек в бурлескных комедиях. Да и барон уже ничем не напоминал того захудалого гасконского дворянина, чьи беды были описаны в начале нашего романа. После пышной свадебной трапезы, на которой присутствовали сам принц, герцог де Валамбрес, маркиз де Брюйер, шевалье де Видоленг, граф де Летан и несколько почтенных дам из близких к дому Валамбрезов семейств, молодые супруги удалились. И нам надлежит покинуть новобрачных у порога и их покоев, напевая в полголоса на античных манер «О Гименей». Истинное счастье всегда покрыто тайной, да и сама целомудренная новобрачная сгорела бы со стыда, если бы кто-нибудь даже случайно расстегнул булавку на ее корсаже.